2. Мисс Сегри, мисс Сегри, Миллисент Сегри. Я не мисс. Разве? Ой, извините, миссис Сегри. Не мисс и не миссис. Я Миллисент, Миллисент Сегри. А, ну понятно. Вот и хорошо. Сколько за все? За весь рецепт, мэм, $14.70. Весь этот феминизм не более чем пристрастие белых американок поучать не белых, что делать и как делать. Вещать с благосклонно снисходительной миной. Будешь стараться, станешь такой же, как я, свободной. Чушь собачья. Но в одном я, пожалуй, солидарна. Ненавижу всеми фибрами, когда приходится выкладывать совершенно незнакомым людям свое семейное положение. Особенно мужикам. Я им что, обязана, что ли? Взять хотя бы этот вздор насчет того, замужем я или нет. Миссис я или мисс. Как будто это единственные два варианта, которые существуют в природе. Статус, видите ли. Как будто если я женщина, то без него мне обойтись никак нельзя. Да вот он мой статус, подставляйте руки. Еще имени своего не назвала, а вот уже статус. Может, проще говорить им в глаза, что я лесби, и пусть уж сами разбираются, на какую полку меня ставить. Так, ксанокс от нервов, валиум для сна, прозак при депрессии, фенерган от тошноты, тайленол при головных болях, миланта при вздутиях, мидол при спазмах. Менопауза вот она, назревает. Есть ли какое-нибудь быстродействующее средство при приливах? Прилив – ощущение жара в климатический период. Вынашивать я не собираюсь. Зачем вы вообще держите двери открытыми? Я в Райт-Эйд на Исчестере в Бронксе. Всего в квартале от моего жилья на Коста-авеню. Райт-Эйд – сеть аптек в США. Август. Это значит, что я уже скоро 2 года как там живу. Само собой, при Бет-Исраэл, где я работаю, есть своя аптека. Но рецепты я отовариваю на Исчестере. Кому захочется держать медсестру, набирающую такую кучу таблеток? Бет-Исраэл – медицинский центр в Нью-Йорке. Да, всем прописана конфиденциальность. Но я еще ни разу не видела, чтобы кто-то, дай ему волю, не начал за глаза про тебя трепаться. Я стараюсь не усложнять себе жизнь с учетом того, что за последние несколько лет у меня аллергия на усложненные вещи. Женщины, вы не выносите мужчин, которые одинаковы вчера, сегодня и всегда. Дайте им мой номер. Пик невыносимости наступает, когда они заговаривают о своих чувствах и... Вот это мне особенно нравится. Чем оно оборачивается? Здесь мне становится так дурно, что рука невольно тянется за фенерганом. И вот я перехожу улицу и заныриваю в аптеку, что у автобусной остановки. Зантак. Он нужен мне после того, как я сглатываю на завтрак плюшку. Но почему вдоль всей дороги по Ганхилл-Роуд понатыканы павильончики Данкин Донатс? Ведь я могла бы обойтись и одним кофе. Терпеть не могу Ганхилл-Роуд. Особенно в эти промозглые дни, когда зима еще не решается уйти, а весна прийти ей на смену. А пока они мнутся, у меня есть верный шанс испортить обувь. Снаружи у станции метро все те же лица без определенного маршрута следования. И сложно сказать, смотрят они на меня как мужчины или как ямайцы. Пробираться с улицы к двери, от двери к турникету, от турникета к поезду, ничуть не веселее, чем стоять среди голубиной почкотни в ожидании автобуса. Здесь сразу становится видно, кто едет по делам, а кто не весть зачем, и его впору назвать праздношатающимся. Если при тебе нет хозяйственной сумки, или рюкзака, или кейса, то твою социальную миссию определить непросто. Я вот, например, выгляжу как мисс Дева Мария, потому что собираюсь в больницу. Еще не медсестра, но учусь. Помнится, директор курсов посмотрел на меня и сказал: «Вообще женщин с вашим жизненным стажем мы обычно не берем, у нас тут только начинающие». «А может, я только сейчас и начинаю жизнь?» – спросила я. Этой фразе он наверняка не придал значения, но по какой-то причине не стал забраковывать женщину по причине ее возраста. И вот каждый день, находясь на работе, я пытаюсь осмыслить его поведение. Бог его знает, может, я сведуща в людях только постольку, поскольку им что-то нужно от меня? «Миллисент, а чего это ты ни свет ни заря такая мрачная? Вспомни, тебе же импонируют твои белые чулки и туфельки в стиле «секс не здесь». А в Бет-Исраэл ты работаешь на сортировке пациентов и работой своей очень даже довольна. Так чего ж кукситься? Правда, с некоторых пор в больницу стали интенсивно поступать ямайцы со всевозможными огнестрельными ранениями. Это длится уже на протяжении недели. Все как один мужчины. Из них четверо к моменту доставки уже приказали долго жить. Их подруги и матери малолетних детей выли как плакальщицы. «Ой, что делать-то, ой, с детьми-то малыми!» Как будто я знала ответ. Говорить я стала с нарочито американским акцентом, с глубоким «р» и всегда в нос. Не хотела, чтобы во мне кто-нибудь признавал Ямайку. Хотя сама же млела, когда в больнице меня сочли подобием Мэтч Синклер в «Охотнике Джоне». Мэтч Синклер, 1938-1995. Американская киноактриса, родилась в Кингстоне, Ямайка. «Охотник Джон», американский драматический телесериал 1979-1986, события которого развиваются в больнице. Один из докторов даже разок назвал меня Эрни по имени одной из героинь. Хотя я его и поправила, меня звать Миллисент. Сама была наверху блаженства. Что характерно, все эти ямайцы с ранениями поступали из Бронкса, то есть не из близлежащих кварталов. Что там именно стряслось, я не спрашивала. Но об этом спросил врач, на что один из поступивших с тремя пулями в области таза ответил. «Младшего Бенджи завалили. Сейчас там везде адище. В Кингстоне, Майами, Нью-Йорке, Лондоне. Младшего Бенджи замочили». «Что за Бенджи и как его убили?» – интересуется врач. Я стою рядом с капельницей, сжав ее так, что вот-вот лопнет. «Сестра!» Я, не глядя, вживляю в руку пациента капельницу, в тихом ужасе, как бы он не признал во мне родную кровь. «Кто такой Бенджи?» — снова спрашивает доктор. Я мысленно заклинаю, чтобы он умолк, но могу заниматься только капельницей. Слава богу, когда, наконец, бросаю взгляд на пациента, тот с негодующе поднятыми бровями смотрит на доктора. Дескать, «Как, ты ничего не знаешь о Бенджи?» «Бенджи Уэллс», — говорит он вслух. «Сын Дона из Донов». Лицо доктора особо не изменилось. А вот я была вынуждена отвести глаза и прекратила всякую работу. Не знаю, какое-то затмение нашло, и я просто пошла вон из помещения. «Сестра! Сестра!» Слышался вслед удивленный голос доктора, но я никак не отреагировала. Как будто где-то вдалеке вещал транзистор. Я шла и шла, пока не оказалась в лифте. В следующий час я просидела в кафетерии на первом этаже. Сказала, что у меня вдруг закружилась голова, и была вынуждена как минимум трижды вытерпеть вопрос, не беременна ли я. В ответ я чуть не сказала, что сейчас выну мохнашку и помещу ее себе на лоб. Сказала, что у меня разыгралась мигрень, и сейчас я даже капельницы толком ставить не могу. У меня есть такая система. Состоит она всего из трех слов. Больше никакой драмы. Я ее усвоила от темнокожих американок, которых вконец достали мужики и вся их фигня. Не нужно никакой суеты, маяты, хреноты, несогласий и путаницы. Не хочу драмы даже по телевизору. После того, как ямайцы принялись отгружать в больницу партии своих товарищей, в свой список пилюль я добавила тайленол, а чтобы исправно ходить на работу, повысила дозу ксанокса. Уэллс — это же всего лишь имя. Просто язви ее фамилия, вроде Миллисент Сегри. Жду М10 Экспресс. С того самого момента у меня над правым виском пульсирует боль. Не становится ни лучше, ни хуже, просто не проходит. Наверное, какая-то совокупность симптомов. Вероятно, мне нужно перестать пестовать в себе ипохондрика. Честно говоря, два дня назад я так разволновалась, что у меня перехватило дыхание, и тут я вспомнила, что именно от таких приступов волнения бывают летальные исходы. Разумеется, от этого я лишь взволновалась еще сильней. Когда нечто подобное стало твориться со мной в прошлый раз, я в голос запела какой-то из хитов Шер. Прямо на автобусной остановке, лишь бы избавиться от этой мути. Вместе со мной песню подхватила, кажется, какая-то трехлетка. Сцена сама по себе впечатляющая. Баба голосит, мелкая чернушка вьется в танце вокруг скамейки. А еще одна совсем кроха сидит на коленях у отца. А он на скамейке ждет автобуса. Девчушка нарезает круги, и озорно горланит полную отсебятину. Отец тем временем пытается не нарушить баланс. Кроха в одной руке, газета в другой. Девчушка сбоку врезается ему головой в бок, и он, хрюкнув, смеется. В ручонке девочка держит крендель, который сует отцу в рот, а он неуклюже надкусывает. Девчушка взвизгивает. Я пытаюсь отвести взгляд. И не могу, во всяком случае, пока они сами первыми не смотрят на меня. Девочки, любящие своих папиков, всегда атакуют их сбоку. Я постоянно наблюдаю это в больнице. Папиков, что бережно вносят своих бедных, едва дышащих крошек с укусами насекомых. Женщин, что привозят своих больных отцов на очередную МРТ или последнюю дозу химиотерапии. Может, отцы сбоку просто более узкие, а значит, доступны? Вчера в приемном покое какая-то девочка-подросток, провопив на своего отца 10 минут кряду, подошла затем к нему сбоку, обвела руками до смыкания пальцев и нырнула головой ему под мышку, как птенчик под крыло. Ну а я? Я по своему отцу как-то не скучаю. Не знаю, даже жив он или нет. Нехватку ксанокса я переживаю заметно острей. Я жду автобуса в компании этого самого отца и его двух дочурок. Он все смеется, что-то воркуя им и сюсюкая. Так и непонятно, ямаец ли он. Район может быть какой угодно, от Ган-Хилл до Бостон-Роуд. В нем налицо явный синдром матушки-гусыни. Как сказал бы мне один человек в больнице, ты и не догадываешься, какую к кому питаешь любовь. И тебя все время пробивает испуг, когда вдруг слышишь, что где-то какой-то ребенок попал под машину. Неизвестно, когда этот синдром проходит и проходит ли вообще. В отсутствии хороших известий я перестала смотреть новости. О том, что там на Ямайке, я даже знать не желаю. Но если война перекидывается на Бронкс и Манхэттен, значит ничего хорошего. Ямайцы здесь не доносят до меня ничего радующего слух, поэтому я с ними и не разговариваю. По своей родине мне ни разу даже не взгрустнулось. Ностальгию я ненавижу. Ностальгия не память, а память у меня чересчур остра, чтобы ностальгировать. Спрашивается, если все это правда, то какого черта я вообще торчу в ямайском Бронксе? Корса, Фентон, Бостон, Гирван. Всю эту округу можно смело назвать Кингстоном номер 2 или 22. На Корсе я одинокая женщина из углового дома. Такая умрет, истлеет и пустит маковые ростки, а никто так и не хватится, что с ней случилось. «Ведьма на околице», — страшила Редли. Бу Редли по прозвищу Страшила, персонаж романа Ли Харпер «Убить пересмешника». Перед кем я делаю вид, непонятно. Они-то небось думают, что я какая-нибудь чопорная недотрога, у которой бойфренда сроду не бывало. Медичка с задранным носом, вечно в своих белых чулках и туфлях без каблуков, уходит и возвращается бессменно в своей униформе, так что о ее жизни больше ничего и не известно, тем более, что сама она ни с кем не общается. Видит ли, интересно, кто-нибудь, как я выхожу вечерами? Мне нравится думать, что мне по барабану, что обо мне думают, но выхожу я всегда через черный ход. И все надеюсь, что ямайцы с огнестрельными ранениями наконец перестанут к нам поступать. Надеюсь, и все на этом. А знаешь что, Миллисент Сегри, нет ничего хорошего в том, как твои мысли тебя гнетут, пригибают к низу. Даже мысль об этих самых мыслях будет и заставляет тлеть боль сбоку над виском. Хватит, черт возьми, раздумывать. На прошлой неделе один белый паренек из студентов услышал мой акцент и спросил, не встречала ли я когда-нибудь певца. И меня как обухом. А ведь я из немногих, кто может ответить на этот вопрос положительно. Да еще как положительно. И все равно я на эту мысль взъелась. А паренек к тому же начал напевать песню о полуночных рейверах. Какое-то время я это еще терпела, пока не начала думать о погибших годах. Черт, при мысли о них во мне реально оживает память обо всем том умершем и... Да будь оно проклято! Будь проклято все мертвое, погибшее! Я же все еще живу. Вот и автобус. Я до сих пор жива.